26. Ситуация становится критической. В следующую субботу я положила жизнь, какой мы ее не знаем, в рюкзак и поехала на метро в Колумбийский университет. Бродила по кампусу 45 минут, пока не нашла кабинет доктора Элдриджа в здании естественных наук. Когда я пришла туда, секретарь, который как раз обедал, сказал, что доктора Элдриджа нет на месте. Я сказала, что подожду. А он сказал, может, мне лучше приехать в другой раз, потому что доктора Элдриджа не будет несколько часов. Ничего, — ответила я, — могу подождать. Он стал есть дальше. Ожидая, я прочитала номер журнала «Ископаемое». Потом спросила секретаря, который громко смеялся над чем-то у себя в компьютере, как он считает, скоро ли вернется доктор Элдридж. Он перестал смеяться и посмотрел на меня так, как будто я только что испортила ему лучшее мгновение жизни. Я вернулась на свое место и прочитала номер «Палеонтология сегодня». Мне захотелось есть. Пришлось спуститься в холл и купить в автомате упаковку печенья «Devil Dogs». Потом я уснула. Когда проснулась, секретаря не было. Дверь офиса Элдриджа была открыта, горел свет. Внутри очень старый человек с седыми волосами стоял рядом со шкафом под плакатом, на котором было написано: «И так спонтанно самозародились первые частички жизни на Земле. Эразм Дарвин». Эразм Дарвин, 1731-1802, английский натуралист, врач, поэт, дед Чарльза Дарвина. «Ну, если честно...» «О таком варианте я не думал», — сказал старик в телефонную трубку. «Сомневаюсь, что он вообще захочет подавать заявление. Как бы там ни было, думаю, у нас уже есть нужный человек. Мне нужно переговорить с департаментом, но пока все идет хорошо. Он увидел, что я стою в дверях, и жестом показал, что сейчас освободится. Я уже собиралась сказать, что все в порядке, я жду доктора Элдриджа, но он отвернулся и пристально посмотрел в окно. «Хорошо. Рад это слышать. Мне пора. Тогда все отлично. Все замечательно. Тогда пока». Он повернулся ко мне. «Прошу прощения», — сказал он. «Чем могу помочь?» Я почесала руку, заметила, что у меня грязные ногти, и спросила: «Простите, вы не доктор Элдридж?» «Да, это я», — ответил он. У меня упало сердце. С тех пор, как была сделана фотография на книге, прошло, должно быть, лет 30. Нетрудно было понять, что он не сможет помочь мне в том деле, ради которого я пришла, потому что даже если ему и полагалась Нобелевская премия как величайшему палеонтологу, он, несомненно, заслужил ее еще и как старейший палеонтолог. Я не знала, что сказать. «Я читала вашу книгу. Больше мне ничего не пришло в голову. И подумываю, не стать ли палеонтологом». «Ну зачем же так обреченно?» — ответил он.